«Ходите», — отмахнулась Валина. «Есть у вас копье или нет, неважно, я в мукомолье самая старшая по рангу, а вы Булат, с оружием вы или без, какая разница?» В этом была какая-то своя обстоятельная деревенская практичность, как говорится, чему быть, того не миновать. Попросив катушку самой простой нити, я поднялся следом за служанкой на второй этаж. Комната, в которую меня поселили, оказалась довольно богато обставлена. Большая кровать, расписные занавески, резные тумбочки. Но главным ее украшением были вышитые полотна во все стены. Видимо, Валина вдохновлялась местными пейзажами, так как вышила на них холмистую местность с зеленой травой и полевыми цветами, и получилось у нее это не только красиво, но и гармонично. Видно было, что у хозяйки постоялого двора есть к своему хобби не только предрасположенность, но и талант. Скинув сумки, снял свою одежду с артефактного меча и обмерил его нитками, отметив размер узелками, после чего снова завернул гордыню в свои одежды. Затем, закинув рюкзак с посудой из Авалония и прихватив меч с собой, снова спустился в зал. Валина меня явно ждала и сразу спросила, что я желаю на ужин, предложив на выбор несколько простых, но явно сытных блюд. Выбрав, что желаю, уже приготовился уходить, как дородная женщина, немного стесняясь, поинтересовалась. «Господин Рывин, а какой рисунок вы хотите видеть на своей икоте?» В принципе, я мог проигнорировать ее вопрос, но посчитал нужным ответить. «Мне легче показать». Сказав это, я на своей ладони магии иллюзий создал рисунок ворона, бросающего копье вниз. Только ворон не черный, как на этом изображении, а седой. И пояснил: «В иллюзиях я только ученик, так что с передачей цветов у меня пока не очень хорошо. Если время не жмет», — произнесла Валина, — «то минуточку». Сказав это и дождавшись моего кивка, она сходила в подсобку и принесла с собой большую лакированную шкатулку, поставила ее на стойку и достала из нее катушку ниток, подходящего под мое описание оттенка. «Похоже на седину?» — спросила она. «Да», — согласился я. «Господин Рывин», — смущаясь и опустив взгляд на свои руки, сказала хозяйка постоялого двора, «а вы точно хотите краской это нарисовать на своей когте? Вышивка не подойдет, и почему я сразу о таком не подумал? Вышивка была бы намного практичнее», — продолжила Валина, не поднимая глаз, словно стесняясь. «Краска может стереться, а вышивка, она». Женщина покраснела, не подобрав от волнения нужного слова, но я ее понял. «Я бы с радостью согласился, особенно если бы это была вышивка, вышедшая из ваших рук», — улыбнулся я, но тут же добавил: «Только я знаю, насколько это большой труд. Я не возьму с вас денег», — неправильно меня поняв, тут же затараторила любительница вышивать. «Только за материалы, не в деньгах дело», — пожал я плечами. «Просто это и правда много работы, а я спешу, у меня нет недели или даже пары дней, чтобы ждать результат. Но вы же у нас до утра точно останетесь?» — поинтересовалась хозяйка. «Да, не думаю, что плотник сделает футляр для безмерной гордыни за пару часов, так что ждать мне все равно придется, заодно и нормально высплюсь в мягкой кровати», положив голову на пуховую подушку. «Так я до утра справлюсь», — повеселела Валина. «Работы действительно много, но я привычная, и подобная работа мне в радость. Мне будет приятно знать, что кто-то ходит по дорогам Айна в когте, вышитой мной, что мою работу увидит не только в нашей деревне». Сказав это, она покраснела еще больше. «Если к утру будет готова, то я с радостью приму от вас подобный дар». «Ну что вы, господин Рывин, какой это дар?» Все еще смущаясь, промямлила Валина. «Хорошо», с улыбкой киваю. «Тогда», засуетилась женщина, «я пока отрежу в размер и обошью окантовку, а когда вы придете от мастера по дереву, мы с вами обсудим детали рисунка, пока вы будете ужинать». «Договорились», с легкостью согласился я, оставив Валину, тут же принявшуюся за работу, в приподнятом настроении. Я вышел на улицу. За мной, соблюдая почтительную дистанцию, тут же пристроилась парочка широкоплечих мужчин, которые делали вид, что просто прогуливаются, но явно пришли сюда специально, чтобы держать чужака на виду. Так как они мне никак не мешали, не стал их прогонять, тем более они были на бронзе и в случае конфликта никак бы не смогли мне в чем-то помешать. Мастера по дереву искать не пришлось. Он сидел на ступенях крыльца своего дома и небольшим ножом вырезал какую-то фигурку. Поздоровавшись и выслушав ответное представление, спросил у мастера, возьмется ли он за срочный и не очень сложный заказ, изготовить длинный футляр. Только если что-то не очень сложное и, смотря какая длина у футляра, а то не знаю, есть ли у меня подходящие заготовки. Продемонстрировал ему нитки, растянув их в руках. Даже не знаю, почесав затылок, произнес мастер Селкар, длины-то такой у меня заготовки есть, но таких тонких, боюсь, не найдется. Предложил ему посмотреть на имеющееся у него в наличии дерево вместе, на что старик ответил согласием, и мы пошли в сарай, стоящий пристройкой к дому. Как у любого уважающего себя плотника, у него был приличный запас различного рода досок и бревен. Один толстый брус из темной груши мне приглянулся, как показалось, его цвет отлично подойдет к матовой стали безмерной гордыни. Сперва старик отказал, сказав, что этот брус слишком велик, и будет много отходов, но, увидев серебро в моих руках и готовность оплатить весь брус без остатка, согласился. Даже предложил украсить будущий футляр фигурной резьбой, запросив за эту услугу сущие гроши по меркам Пятиградья. Уточнив у старика, что с изготовлением футляра и резьбой он справится до рассвета, я с легкой душой согласился и внес задаток, после чего оставил ему нитки с размерами и вернулся в гостиницу, где меня уже ждал горячий ужин. Пока неспешно ел, ко мне за столик подсела Валина с доской и мелом, и мы с ней обсудили детали рисунка на будущей когте, такие как размах крыла ворона, выражение его глаз и даже изгиб когтей. Когда я уже закончил с основным блюдом и пил ягодный морс, любительница вышивать, держа на коленях отрез ткани, поинтересовалась. «Господин Рывин, вы же копейщик, я не ошиблась?» «Все верно», — согласился я. «Знаю, что многие копейщики изучают молнию. Да, это моя основная стихия», — не стал юлить и ответил, «как есть». «В таком случае». Она развернула ткань и положила ее на уже убранный служкой от посуды стол. Темный цвет ткани неоднороден, идет словно размытыми пятнами и очень напоминает штормовое небо. «Мне также показалось, соглашаюсь с ней, а ворон, которого вы хотите, занимает не так много места, не более трети когты. Я бы предложила вышить молнии, которые бушуют словно в отдалении». Сказав это, хозяйка постоялого двора продемонстрировала серебряную нить, получится очень символично, и она на доске мелом изобразила, что имеет в виду. Ворон, летящий в шторме. Я даже цокнул языком, насколько мне понравилась ее идея. Мне нравится. Вышивка же будет одинакова и на груди, и со спины, уточнила еще одну деталь Валина. Да, за исключением надписи, она будет только с передней стороны, поправил я. Мы еще более получаса уточняли самые мелкие нюансы и управились с этим как раз к тому времени, как была готова бочка для мытья. Еще час я нежился в горячей воде, отмокая, и долго не хотел вылезать, пока меня почти не сморило прямо в бочке. Глаза буквально слипались, и, обернувшись предоставленным Валиной полотенцем, я поднялся в свою комнату, упал на чистые, пахнущие ромашкой простыни и почти сразу провалился в приятный, мягкий, словно перина, сон. Глава 9. Спал я на удивление хорошо, снилось прошлое, спокойная земная жизнь, тренировки и болтовня с товарищами по гимнастической команде. Подробностей сна не запомнил, но легкая улыбка на губах, когда открыл глаза, недвусмысленно намекала, что сновидение было приятным. В нем не было ни достижений, ни шикарных выступлений, просто мирное, бытовое общение, от которого я уже успел сильно отвыкнуть. Разбудил меня приятный аромат, тонкой струйкой просачивающийся через приоткрытое окно из кухни. Бросив взгляд на небо, понял, что спал я не только хорошо, но и долго, солнце уже успело взойти час назад. Одевшись, умылся в тазике с прохладной водой, прополоскал зубы магическим эликсиром, заменяющим местным жителям пасту и щетку, и спустился в зал. Тот был по-прежнему пуст. Видимо, этой ночью, кроме меня, других постояльцев здесь так и не появилось. Услышав шаги, из подсобки с тканью в руках вышла Валина. Выражение лица у женщины мне не очень понравилось. Оно было какое-то виноватое, но при этом с легкими складками упрямства в уголках губ. «Доброе утро, да осветит Дайрин и Антерис ваш день», — поздоровался я. «Надеюсь, ваша ночь прошла так же хорошо, как и моя. У вас замечательные кровати и очень мягкие подушки». Сделал я комплимент, чтобы хотя бы немного улучшить настроение хозяйки постоялого двора. «Доброе утро и вам, господин Рывин», — сказала Валина и села на высокий стул за стойкой, положив ткань перед собой, но при этом не разворачивая рулона, что меня еще больше насторожило. Я дала знать на кухню, и завтрак вам скоро принесут. Вижу, вы всю ночь работали, и как, есть успехи? Интересуюсь я. Да, почти все успела, но почти. Упитанная женщина положила ладонь на ткань и поморщилась. Увы, не все, одну деталь не успела. Развернув рулон, она продемонстрировала рисунок. Как видите, нет копья, которое ворон бросает вниз, как вы хотели. Но если вы задержитесь на пару часов, то я его вышью. С непонятной мне интонацией произнесла она. 2 часа, это было не критично, пока поем, пока заберу футляр для беспредельной гордыни, в общем, подождать можно. Нет проблем, госпожа Валина, улыбнулся я, но этот ответ по какой-то причине, как мне показалось, женщину расстроил. Эх, вот хотела схитрить, с тяжелым вздохом произнесла хозяйка. Ладно, скажу, как есть. На самом деле я закончила с вышивкой еще 3 часа назад. Но, господин Рывин, ну не идет это копье в рисунок. Упаси Антарис, я не берусь вам советовать, но посмотрите сами, примерьте. Подойдя к стойке, я снял пояс, взял когту и накинул ее поверх рубахи, после чего снова подпоясался. Хорошо смотрится, сказал я. Мне и правда понравилось, особенно ворон, который получился прямо, как мне хотелось, да и молнии на фоне темной ткани с разводами выглядели к месту. Ваот. Подняв глаза к потолку, с явным облегчением произнесла Валина. А теперь представьте копье, которое вы хотели. Оно, перегнувшись через стойку, женщина длинной спицей провела по когте, лишнее. Смотрите, сделать его падающим плашмя нельзя, теряется весь смысл, получится, словно ворон избавляется от лишнего груза. А если копье падает наконечником вниз, как было в вашей задумке, то посмотрите, куда этот наконечник будет указывать. Сказав это, она густо покраснела, потому как копье и правда в таком раскладе указывало бы на пах. Может, вы так и задумали, не имею ничего против, мужские намеки мне всегда были непонятны. Только вот, если спереди это и можно расценить как намек на что-то, и куда следует пойти вашим противникам, то как тогда этот рисунок будет выглядеть со спины? Она поморщилась. Указатель на попу, извините, но вы не показались мне таким человеком. Может, я... Конечно, ошибаюсь. Нет, подобные намеки на нетрадиционную ориентацию мне не нужны. Скорее всего, Валина имела в виду другое, но те земляне, с которыми меня сведет судьба, непременно проведут такую ассоциацию, увидев указатель в виде копья на мой зад. Мне повезло с вами. Подняв взгляд, с улыбкой сказал я, не только вышили удивительно красивый рисунок, но и не дали мне его испортить. Я не... Она зарделась и начала тараторить. Это был ни в коем разе не совет. Вам самому решать, что вам надо, а что нет. Если копье, расположенное именно так, вам и нужно, то я без труда его вышью. Госпожа Валина, вы все сделали верно. Мне не нужно стараться, чтобы улыбнуться, потому как моя улыбка вполне искренна. Я и правда упустил из виду подобную деталь, и то, что вы меня поправили, только делает вам честь. Не делай это, мастеру поправлять заказчика. Покачала головой Валина, но при этом уголки ее губ расслабились, складки упрямства исчезли с лица, а в глазах читалось явное облегчение. «Снимайте, надо немного переделать. Когда вы надели когту, я заметила, что одно крыло надо перешить, а вот эту молнию, спица в ее руках указала какую именно, надо на треть сделать длиннее, а то получается большой пустой участок. Это на полчаса работы. Вы как раз позавтракаете». По мне рисунок и так был замечательным, ворон на нем выглядел так как надо, словно вестник апокалипсиса, о котором он всех давно предупреждал, но его никто никогда не слушал. Впрочем, это, скорее всего, мое воображение разыгралось, придавая вышитому рисунку понятный только мне смысл. Но, как говорится, мастеру виднее, и я послушно снял накидку, передав ее в руки хозяйке. Как раз в этот момент служанка принесла завтрак и... Кивнув ей, Валина удалилась в подсобку, оставив меня одного. Еда была простая, но при этом сытная. Пареные овощи, да каша с вкраплениями мяса птицы, явно сваренная на густом бульоне. Завтрак как раз для тех, кому предстоит долгий путь. Поблагодарив за пищу, попросил служанку передать Валине, что скоро вернусь, и, накинув на плечи рюкзак, вышел на улицу. Утренние солнечные лучи приятно согревали, а легкий северный ветерок не давал коже нагреться. Погода стояла по-настоящему летняя, и не скажешь, что, по словам Валины, многие недели до этого шли частые дожди, сейчас на них ничего не намекало. Как и в любой другой деревне, живущей за счет сельского хозяйства, в это время уже никто не спал. Большинство взрослых было на полях, но вот детей на небольших улочках было много. На меня, как на чужака, конечно, пялились, но никто не приставал, а наоборот старались держаться в отдалении. Правда, и вчерашние соглядатаи за мной больше не ходили. Видимо, хозяйка постоялого двора сказала, что меня опасаться не стоит. Мастер по дереву тоже не спал, а, как и во время нашей прошлой встречи, сидел на ступенях крыльца и вытачивал всю ту же фигурку. Как оказалось, старик еще до рассвета закончил заказанную мной работу. Продемонстрированный им результат меня, в принципе, устроил. Футляр получился именно такой, какой я и хотел. Ни шедевр, ни произведение искусства, а сугубо утилитарный предмет для переноски вещи определенного размера. И несмотря на то, что мастер украсил его резьбой и покрыл каким-то лаком или морилкой, отчего дерево стало еще темнее, впечатление богатства футляр не производил, что мне и было надо. Чем меньше внимания он привлекает, тем мне же лучше. Благодаря нехитрой бытовой магии, футляр был уже готов, и даже лак на нем успел высохнуть. В качестве основы крепления мастер ввинтил в края футляра два простых железных кольца. «У нас в деревне нет кожевников, да и у меня нет подходящих ремней», — спокойным голосом пояснил старик и пожал плечами. «Можно заказать ремни в соседней деревне, я могу послать племянника с заказом туда, дня два займет вместе с дорогой», — добавил он. «Не хотелось бы терять время», — ответил я. «Тогда можно временно продеть в кольца обычную бечевку». Он снял со стены сарая небольшую бухту тонкого каната, вот такую, к примеру. В итоге мы с ним сторговались на серебряную монету, и мастер по дереву отмерил нужное количество веревки, разрезал на две части и продел в кольца. После чего я закинул футляр за спину и сделал на веревках плавающий узел, благодаря которому было легко регулировать длину бечевки. Продемонстрированный мною узел сильно заинтересовал старого мастера. Здесь, вдали от моря, таких хитрых узлов в ходу не было. Мне было не жалко, так что несколько раз на глазах плотника развязал и связал узел заново, поясняя свои действия. Несмотря на приличный возраст, мастер довольно быстро ухватил суть, и после третьей демонстрации смог повторить узел уже сам. После окончательного расчета, попрощался со старым плотником. Узкая веревка немного натирала плечо, но когда надену гамбизон, это неудобство уйдет. Да и, если понадобится, то старик прав, в любом городке по пути можно заказать более удобные ремни для футляра. Вернувшись в гостиницу, сразу поднялся к себе в комнату и, закрыв дверь, не забыв подпереть ее табуретом, развернул безмерную гордыню и аккуратно вложил в ложе футляра. Меч, следуя нашему договору, по-прежнему молчал, но его настроение я уловил. Гордыне было не по нраву, что его прячут от чужих глаз. Этому странному мечу нравилось людское внимание. Более двух тысячелетий он был его лишен, а теперь еще и я прячу его, то завернув в ткани, то помещая в деревянный футляр. «Ты слишком приметен», — после того, как клинок идеально лег в ложе, произнес я. «Да, большинство уже не помнит тебя. Ты легенда, сказка для детей, но в цехе артефакторов точно есть твое описание. Хочешь, чтобы тебя пустили на опыты, или разместили за стеклом в их центральном хранилище, и ты еще на несколько веков забыл, как выглядит солнечный свет?» В ответ на мои слова недовольство меча слегка утихло. «То-то же», — произнеся это, я закрыл футляр. Насколько бы все было легче, если бы я мог взять гордыню в руки и владеть этим мечом. Но, не судьба. Без выполнения условий проклятия, меч поглотит мою душу довольно быстро, и чем чаще я бы его использовал, тем быстрее бы это произошло. Полностью облачившись, собрал сумки, закинул рюкзак и футляр с клинком за спину, после чего покинул комнату и спустился в холл постоялого двора. «Ао!» — только и смогла сказать Валина, впервые увидев раскраску моего гамбизона. Она так удивилась, засмотревшись на яркие, сразу бросающиеся в глаза крылатые задницы, что даже выронила спицу из руки. И только шум от падения спицы на пол заставил женщину закрыть рот и смутиться. «Извините, но ваш наряд слишком необычен для наших мест», — словно оправдываясь, произнесла она и густо покраснела. «Этот, как вы сказали, наряд, не проявление моего необычного вкуса. Это чужая шутка, которая одному человеку показалась смешной». Я демонстративно хрустнул костяшками пальцев. «И когда этого шутника встречу снова, а это произойдет, как надеюсь, довольно скоро, ему придется за свои шутки ответить. «О, так вот зачем вам?» Женщина не договорила, опустив взгляд на накидку в своих руках. «Честно, не стал отнекиваться я, как-то мне нужна была именно для того, чтобы скрыть эти рисунки от чужих взглядов. Но, на моем лице проступает вполне искренняя улыбка, увидев, как хорошо вы исполнили рисунок, думаю, что даже купив новую броню, я поверх нее все равно буду носить эту накидку. Вам и правда понравилось?» – обрадовалась хозяйка. «Тогда давайте примерим. Все же есть разница между тем, когда вещь делает пусть хороший мастер, но относящийся к делу без эмоций, и тем, что выходит из рук того, кто пусть и любитель, но вкладывает в дело всего себя. В рисунке на накидке, в том, как Валина изобразила ворона, летящего в штормовом небе, было что-то, берущее за душу. А рычий пояс, которым я подпоясался поверх накидки, своей нарочитой грубостью придавал вышивке еще больше символизма. Пока я любовался результатами работы Валины, та сходила на кухню и принесла небольшую корзину с походной едой. Пока распределял эти запасы по сумкам, так как для корзины в моих руках уже не было свободного места, порасспрашивал бывшую проходчицу о местных дорогах и трактах. «Значит, в область Рур отсюда нет прямой дороги». Выслушав хозяйку гостиницы, подвел я итог. «Да, если пойдете по нашему тракту прямо на запад, то он вскоре повернет на юг, и вам надо будет сделать большой крюк, как минимум в 2 дня пути. Других дорог нет», на всякий случай уточнил я. «Именно дорог и правда нет», согласилась Валина. «Но есть множество троп, которыми пользуются крестьяне. К примеру, до ближайшего города, в котором купцы дают хорошую цену за зерно и овощи, по прямой недалеко, но хороших дорог к нему нет. Но это крестьян не остановило, и уже лет 10, а то и больше, назад они сделали просеку и проложили свою тропу. Дорогой ее назвать сложно, при распутице там настолько все размывает, что телеги застревают в грязи. Но сейчас все подсохло, и, к примеру, с рассветом несколько телег ушли из мукомолья как раз в ту сторону. А если напрямик, через поля и леса?» На всякий случай спросил я. «Вы Булат, так что можно и так», пожала она плечами. «Но я бы все же не советовала. Как раз на пути большое болото, а дожди закончились совсем недавно, так что даже вам будет трудно. Не думаю, что за пару солнечных дней трясина подсохла настолько, чтобы выдержать вес взрослого человека». Женщина поморщилась и продолжила. «К тому же водится там, как говорят, всякое, гадкое и опасное. Даже для Булата?» – спросил я, хотя в болото соваться не собирался. Мне хватало воспоминаний о прошлом цикле, чтобы искренне возненавидеть любые топи, кажется, на много перерождений вперед. А это зависит от того, что там выросло и какого размера. Легко и как-то непринужденно рассмеялась Валина. «Уговорили?» – ответил я на ее улыбку. «В болото не полезу. Значит, решили пойти не по тракту, а по крестьянской тропе?» «Да, тогда, если вас не затруднит». Женщина засуетилась, сбегала на кухню и вернулась с небольшим свертком. «Вы тогда точно догоните крестьянские повозки. Не могли бы вы передать этот гостинец моему племяннику Тройкуну? Он охотник и ушел вместе с крестьянами, ему что-то нужно купить в Йонне». Так назывался город, в который ездили торговать местные крестьяне и, насколько я помнил, он как раз соседствовал с областью Рур. «Передам, мне не трудно. А если не встретите, то съешьте сами, это пирожки с ягодами», сказала она, передавая мне сверток. «Я не буду в обиде. Спасибо вам за ночлег и работу». Встав с табурета, я поднял свои сумки и взял копье в руки. «Но, дорога не ждет. Да хранит вас Сундбат, господин Рывин. Да будет Дайрин благосклонна к вашему дому», ответил я, прощаясь, и покинул такой уютный постоялый двор. Тропа, а точнее проселочная дорога, по которой без труда пройдет запряженная телегой лошадь, нашлась довольно легко. Описание Валины было полным, да и начиналась эта дорога на стыке деревни и озера, так что пропустить ее было сложно. Судя по свежим следам от колес, здесь прошло несколько груженных телег. Следы были сухие, и не скажешь, что совсем недавно, по словам хозяйки постоялого двора, несколько недель лили непрерывные дожди. Сейчас жаркое летнее солнце все уже изрядно подсушило. Так как тропа – это не мощеная дорога, то бежать в уже ставшей для меня привычной манере не стал, предпочтя идти быстрым шагом. До нужной мне области Айна по прямой было уже не так далеко, и если бы не болото впереди, то я, скорее всего, плюнул бы на тракты, тропы и дороги, побежав напрямую. Но, Ненавижу болото, да и прямой путь через топи легко может обернуться не экономией времени, а его гигантской потерей. К тому же, что только в болотах Айна не водится. Болотные твари, пожалуй, одни из самых неприятных противников для кого угодно. Они сильны, необычны, часто непредсказуемы, и их набор умений и способностей отлично приспособлены для жизни и охоты в топях. Да и карательные рейды против них, собранные из высокоранговых охотников, малоэффективны, потому как эти чудовища в основной своей массе отлично прячутся, а в случае опасности погружаются на дно и притворяются обычными корягами или тиной. Одна радость, населяющие болото твари очень редко покидают родные топи, а если и делают это, то не отходят далеко. В прошлом цикле я изрядно натерпелся от этих тварей и не горел желанием встречаться ни с одной из них, даже будучи на Булате. В отличие от торговых трактов, которые в большинстве были прямыми, словно стрела, проложенная крестьянами тропа постоянно петляла. Густой, но при этом привычный даже для жителя земли, лес она не разрезала, словно нож, а извивалась по нему, будто брошенная на землю и упавшая как попала веревка. Оглянешься, и уже в пяти десятках шагов позади эту тропу и не увидишь, так как она снова вильнула, и ее скрыли деревья или очередные плотные заросли кустарника. Чтобы не терять время попусту, размеренно шагая, тренировал поддержку аур, косвенно при этом развивая ментал. Основное внимание уделял ауре укрепления, усиливая ею новый футляр, в котором лежала безмерная гордыня. И не просто усиливал само дерево, из которого футляр сделан, а вливал энергию в две руны Орс, которые изобразил на нем, одну на основе футляра, а вторую на крышке. Работа с рунами, через подпитку их аурой, была для меня довольно новым опытом, потому как в прошлом цикле подобной связки умений в моем арсенале не было. По этой причине давалось подобное мне не столь легко, как бы этого хотелось, но было даже интересно этим заниматься. К тому же я прекрасно понимал, насколько это сильная в перспективе связка, и не жалел усилий, чтобы освоить ее как можно раньше. Так увлекся процессом, что на время отключил все остальные ауры, полностью сосредоточившись на укреплении и на заливке энергии в руны. Старался сделать потоки маны и духа более равномерными и плавными и, как следствие, менее затратными. У меня даже начало получаться, впрочем, я понимал, что нахожусь только в начале пути освоения этих умений в паре. Из-за того, что аура восприятия была неактивна, заметить неладное заранее у меня не получилось. Да и не ждал я никаких неприятностей, отчего изрядно утратил бдительность. Страшный крик впереди, словно кого-то заживо сжигали, выдернул меня из медитативного процесса тренировки. Быстро включив ауру восприятия, тут же услышал и другие не самые приятные звуки. Впереди, совсем близко, за очередным поворотом тропы, явно происходило что-то не очень хорошее. Людские крики, испуганное ржание лошадей. Бросив походные сумки прямо на тропу и перехватив копье в боевое положение, рванул с места. Ускорился настолько резко, что мои ступни вырвали клочки земли с того места, где стоял. Новые сапоги жалобно скрипнули, но так как ауру укрепления я не снимал, выдержали эту далеко не маленькую нагрузку. Мои худшие опасения подтвердились, стоило мне миновать поворот тропы. На три крестьянские повозки, груженные овощами и мешками с мукой, из лесной чащи напали болотные твари. Монстры были похожи на мореные бревна, у которых вместо ветвей, словно многочисленные ноги насекомых, во все стороны торчали длинные и гибкие лианы, на которых эти чудовища передвигались. Дейконы. Этот вид монстров, благодаря памяти будущего, был мне очень хорошо знаком. Они представляют из себя что-то вроде оживших странной жизнью бревен, когда-то затянутых топью. С обеих сторон эти бревна будто расколоты гигантским топором, отчего образуется нечто вроде огромной деревянной пасти, в которой вместо привычных зубов торчат окаменевшие рыбьи кости. Эти монстры могут сильно различаться по размерам и, как следствие, опасности, которую представляют для окружающих. Крестьянам, едущим торговать, еще очень повезло, что на них напала самая мелкая разновидность дейконов, не больше крупной дворовой собаки. Хотя, как повезло, один из крестьян уже лежит на земле лицом вниз и тихо воет, свернувшись калачиком и держась за живот. Но у остальных дела явно не так плохи. Бросив две телеги, крестьяне организовались и заняли круговую оборону около третьей повозки. Каждый из них держал в руках какое-то оружие, кто вилы, кто обычные плотницкие топоры. Впрочем, так как все крестьяне были не выше железного ранга, то даже такие мелкие дейконы очень скоро их бы порвали на клочки. Но крестьяне были не одни. На телеге, балансируя на мешках с мукой, стояли два лучника, раз за разом посылающие свои стрелы в чудовищ. При этом один из стрелков, выглядящий как типичный охотник, видимо, он и был племянником Валины, отдавал довольно дельные приказы и не давал крестьянам впасть в панику. Второй же лучник, с коротким, но мощным степным луком, оказался тем самым бардом, которого я вчера обогнал на тракте. Так как напавшие на крестьянский караван монстры были по своей природе просто ожившими, благодаря магии или какому-нибудь древнему проклятию, деревяшками, то стрелами их повредить было трудно. Тем не менее, оба лучника оказались не столь просты. Бард усиливал стрелы огнем, отчего те при попадании поджигали монстров. Увы, это бы хорошо сработало против порождений леса, но вот против тварей болот, которые, стоило им загореться, сразу начинали выделять на своей коже кори густую темную слизь, быстро тушившую огонь от стрел, работало плохо, только немного задерживая дейконов. Чтобы справиться с подобными монстрами огнем, надо приложить огромное количество усилий, потому как их тела буквально пропитаны болотной жижей, и пока та не испарится, дерево их основы не загорится, а болотной жижи в них, ой как немало. Здесь огненные стрелы не помогут, а нужно что-то действующее долго, например, поток пламени или аналогичные заклинания, но ими бард, видимо, не владел. Что же касается охотника, то его арсенал умений куда больше подходил для борьбы именно с болотными тварями. Каждая его стрела, выпущенная из длинного, похожего на валлийский лука, была усилена заклинанием раскола из арсенала магии земли. И, как следует из названия, при попадании в чудовище стрелы буквально раскалывали их тела, словно удар хорошей секиры, а при попадании в лапы отрывали их с мясом. Правда, чтобы убить даже столь небольшую тварь с одного раскола, надо быть на стали, а охотник только бронзового ранга. Из-за этого его выстрелы калечили и сильно замедляли монстров, но не убивали тех сразу. Впрочем, двух дейконов охотник уже завалил, скорее всего, дважды подряд попав в одну точку, отчего их основное бревно развалилось на неравные части. Но на этом успехи обороняющихся закончились. На неполный десяток людей напало не меньше дюжины дейконов, которых по силе можно было бы сопоставить с бойцами бронзы, и если я не вмешаюсь, все очень быстро закончится. Как опустеют колчаны лучников, так людей и затопчут, заплюют ядовитой жижей, размелют их кости деревянные пасти. Прошлый я, наверное, какое-то время сомневался, а вообще стоит помогать или, пока монстры заняты другой целью, просто сбежать от греха подальше. Но я не он, да и столь небольшие дейконы для меня, стоящего на булате, явной угрозы не представляли. Поэтому, как только оценил сложившую на извилистой тропе диспозицию, скинул рюкзак на землю, сорвал с наконечника копья чехол и рванул в самую гущу схватки. Первый же мой удар показал, что все будет не так просто, как мне представлялось. Вместо того, чтобы разрубить дейкона на две части, мечевидное лезвие разящего шелеста отрубило тому несколько ветвей и застряло в мореной древесине, не нанеся твари особого вреда. Чтобы не оставить свое оружие в теле монстра, после первого же удара пришлось прибегнуть к бычьей силе и быстро выдернуть застрявший наконечник. Твари, какими бы тупыми деревяшками они не были, сориентировались в ситуации даже быстрее людей, отреагировав на появление нового врага без промедления. Пока я с превеликим трудом добил таки первую тварь, чудовища выставили против меня заслон сразу из пяти монстров, надежно отрезая меня от повозок. У меня не было сомнений, что в итоге я всех дейконов все же перебью. Да, не так быстро и не так просто, как мне бы того хотелось, но итог нашей схватки предопределен заранее. Но был один важный нюанс: если на каждого монстра буду тратить столько же времени, как на первого, то, когда прорву выставленный против меня заслон, с крестьянским караваном уже все будет кончено. Не став рассусоливать, я крутанул копье вокруг себя, а мои губы беззвучно прошептали: «Танец». Движения мгновенно ускорились, и решение задачи по выведению дейконов из строя пришло тут же. Да, копье далеко не лучшее оружие против монстров, тела которых, по сути, состоят из древесины, но у разящего шелеста наконечник в виде пусть короткого, но все же меча. Это, конечно, не топор и не секира, способная с одного удара перерубить бревно, но мне-то этого, по сути, и не надо. Да, чтобы спасти людей, мне не нужно убивать тварей здесь и сейчас, достаточно лишить их возможности передвигаться, а добить монстров можно будет потом. Мгновение, и ближайшая ко мне тварь лишилась сразу четырех ветвей, на которых стояла. Для этого потребовался всего один широкий взмах копья с последующим обратным круговым движением. Только вот вместо того, чтобы упасть на землю, монстр крутанулся прямо в воздухе и встал на те ветви, что до этого у него росли сверху. Его деревянная пасть, как мне показалось, ехидно оскалилась. Как я мог забыть, что для дейконов не важно, где у них условный верх, а где низ. Впрочем, тем и хорош танец, в нем ты не думаешь, а действуешь. Не успела пасть монстра захлопнуться, как новое веерное движение разящего шелеста лишило его остатков лиановидных лап, отчего монстр упал на пыльную тропу, словно бревно. То, что это бревно в ярости щелкало пастью, уже не имело для меня большого значения. Пусть лежит и бьется в бессильной ярости. Нанести вред обездвиженный он мне мог, только если я сам подставлюсь под его челюсти. Чего я, разумеется, делать не собирался. Второй монстр очень скоро последовал за первым, его лапы я уже обрубил куда увереннее, под самый корень. После чего, применив бычью силу, пинком отправил что первого, что второго в глубокую канаву. Третий и четвертый присоединились к первым двум. Не прошло и 10 секунд. Да, монстры старались меня достать, пытались охватить в кольцо, хотели сбить своими длинными ветвями с ног, но они были слишком медлительны для меня. Все же Булат под ускорением, да еще при активном танце, не та цель, с которой подобные чудища способны совладать, даже напав числом более десятка. Тем временем у телег дела шли все хуже. У охотника закончились стрелы, и монстры подступили совсем близко, из-за чего в бой пришлось вступить крестьянам. Если бы не Барт, который, быстро сориентировавшись, кинул свой лук и колчан охотнику, и тот смог возобновить стрельбу, то жертв было бы не избежать. Охотник быстро понял замысел Барда, чья огненная магия оказалась неэффективна против дейконов, и, схватив чужой лук, принялся стрелять по подошедшим практически в упор тварям со скоростью, которой позавидовал бы пулемет. Первые два раза он промахнулся, все же чужой лук, это не родное оружие. Но уже третья стрела, усиленная расколом, откинула ближайшего дейкона, уронив того на землю и не дав добить одного из крестьян. Да нанановы болотные твари, и чего только вылезли из топи, что им в своей тени не сиделось. Причем, насколько я помнил, подобные мелкие монстры обычно своих болот не покидают. Но нет, надо же было им вылезти именно сейчас, когда по тропе двигался крестьянский караван. Эта ругань шла в моем разуме своеобразным фоном, совершенно не мешая танцевать с копьем. Последние две твари из заслона успели сообразить, что что-то идет явно не по их плану, и попытались оттянуться к основной стае. Только совершить задуманное не успели и, лишенные ветвей, словно голые бревна, ускоренные моими пинками, отправились в ту поленницу, которая уже успела образоваться в придорожной канаве. Прорыв не занял и половины минуты, но за это время еще двое крестьян получили ранения и вынуждены были отползти под телегу. Да и бардовские стрелы тоже закончились, и охотнику пришлось взяться за топор, которым он, судя по всему, владел далеко не так хорошо, как луком. Моя помощь успела вовремя. Вот-вот крестьянский строй дрогнул бы, но этому помешал разящий шелест в моих руках. Я применял весь доступный арсенал. Разряды летели во все стороны, поцелуи сигуны замедляли твари. Лезвие моего копья сияло, напитанное светом, а лишенные ветвистых лап твари больше не отправлялись в канаву к своим сородичам, а разлетались в труху от прикосновения моей ладони, с нанесенной на нее магией иллюзии руны разрушения. Меньше минуты прошло с моего вмешательства в схватку, и вот-вот она должна была закончиться. Должна была, сзади. Истошный крик Барда, который, вместо того чтобы сражаться, зачем-то принялся доставать свою лютню, заставил меня крутануться на месте. Оставив разбираться с двумя последними дейконами охотника и тройку все еще способных держать оружие крестьян, я качнулся в сторону леса. Того леса, из которого совершенно бесшумно, и не потревожив даже ауру восприятия, появились две новых твари. Тоже дейконы, но эти были куда как крупнее. Главное бревно каждого из них было не меньше 4 метров в длину и более чем в обхват взрослого мужичины толщиной. Да их лапы напоминали уже не тонкие лианы, а могучие сучковатые дубовые ветви. Вот это уже противник посерьезнее, и каждый из них может заставить меня попотеть, а двое сразу и убить могут. Даже меня, даже под танцем. Потому как каждый из них примерно равен по своей силе и возможностям воину Булата. Но хуже всего было не это, а тот шум, который раздавался из леса, грохот, словно кто-то столкнул с горы огромный валун, и тот катится вниз, сметая все на своем пути. Увы, благодаря памяти будущего, я прекрасно знал, что способна издавать подобный звук. Мне бы сейчас взять ноги в руки и бежать отсюда, сверкая пятками. И, наверное, я бы так и сделал, несмотря даже на сродство со светом, которое требовало защитить людей. Все равно бы сбежал, потому как моя жизнь все же важнее. Но на свою беду забыл выйти из танца, и тот потащил меня вперед, прямо навстречу не только двум новым тварям, но и к тому монстру, что появится здесь уже скоро. Первый же мой удар показал, что я был прав в своих опасениях. Вместо того, чтобы быть срезанной по корень, лапа большого дейкона выдержала удар и едва не пленила мое копье. Я вертелся, словно уж на сковородке, танцевал так, что пыль стояла, а мои ступни вырывали комья земли от резких ускорений. И, пожалуй, в итоге, минут через 10 все же справился бы с двумя большими дейконами. Только вот этих 10 минут у меня не было. То, что ломилось через лес, вот-вот будет здесь, и тогда никакой танец и никакие умения и знания будущего не помогут мне выжить. Отключив на время танец, я начал искать пути отхода, но и с этим опоздал. В горячке боя, следуя за движениями танца, оказавшись сразу между двух крупных монстров, каждая из тварей уже была мной повреждена, но максимум, чего я добился, это срубил одну из ветвей, не нанеся ни одному монстру более-менее серьезной раны. Толстая ветвь, словно атакующая мурена, попыталась подсечь мне ноги, но внезапно взорвалась у основания и упала безвольной плетью вдоль тела монстра. Это пришел мне на помощь охотник. Следуя его коротким командам, крестьяне, добив последних двух мелких тварей, принялись собирать стрелы и бросать их лучнику. Тот их ловил прямо в воздухе и тут же, наложив на тетиву, отправлял в полет уже усиленные расколом. Эта помощь была не очень существенной, но все же отвлекла одну из больших тварей, что позволило мне сделать пару спокойных вдохов. С отключенным танцем мои движения замедлились, отчего удары стали значительно слабее. Тем не менее, за весь бой я не только не получил еще ни одной раны, но даже моя новая как-то осталась неповрежденной. Имея я неограниченное время, особенно при поддержке со стороны, то, безусловно, в итоге добил бы и двух больших дейконов. Но не в них была проблема, а в том, что неумолимо приближалась из леса и, судя по грохоту, уже было совсем рядом. Благодаря возобновившемуся обстрелу, у меня появилось окно для побега. Я понимал, что если сбегу, то шансов выжить у остальных уже не останется. Но также знал, что если останусь, это никак не изменит ситуацию. Просто трупов на этой тропе станет на одного больше. Вот он, просвет в атакующих ветвях, один быстрый рывок, и я вырвусь из ловушки. А затем предельное ускорение, и меня и след простыл. А люди, крестьяне, охотник и бард, они все равно обречены. А если я останусь, то погибну. Один рывок, и я спасен. Один чертов рывок. Но вместо этого мои губы шепчут: танец. Понимаю, что поступил глупо, что теперь я умру. Мне это ясно, но это мой выбор. И пусть я погибну, пусть этот мир сгорит, но я не дам себе превратиться в ту бесчувственную дрянь и скотину, которой стал в прошлом цикле. Понимаю, что это мелочно и неправильно, что цель оправдывает средства, но на этой тропе сегодня умрет только один. И в этот момент, словно подтверждая мои мысли о смерти, сминая молодые деревья своим весом, из леса выкатывается настоящий гигант. Это тоже дейкон, только от остальных он отличается, словно штурмовой танк от самокатов. Два десятка метров длины, ветви лапы толщиной со среднюю березу, а его тело не охватит взявшиеся за руки три человека. Каждая из его пастей способна вместить малолитражку, и в них зубы из окаменевших плавников щук с мою ладонь каждый. Достойный противник для стоящего на легендарном ранге спирали. Тварь не вышла, а именно выкатилась, оставив за собой настоящую просеку из вырванных с корнями деревьев. И только достигнув тропы, чудовище поднялось на лапы, сразу возвысившись над нами, словно карьерный самосвал. «Вставайте, герои, пришел последний бой», символично разносится над тропой. Это бард настроил свою лютню и принялся петь. «Ненавижу бардов, лучше бы меч взял в руки. Понимаю, что он бы мне этим все равно не помог, но и петь баллады перед смертью мне кажется куда более странным выбором». Впрочем, песню бард подобрал в тему. Она была посвящена последней войне с сидами, когда к одному людскому городу вышло полчище оживленных сидской магией деревьев. не сводя взгляда с нового чудища, я, тем не менее, увидел новую атаку ближней твари, ушел от нее в подкате и нанес ответный удар. И в этот раз лезвие разящего шелеста не скользнуло бессильно по мореной древесине, а начисто срезало лапу ближайшего дейкона. Я чувствовал, как лезвие моего копья вибрирует в такт разносящейся над лесом мелодии. «Рубите ветви, герои!» Барт не просто пел, его музыка и голос были наполнены магией, усиливая всех союзников, кто его слышит. Это не очень большая помощь, но именно благодаря этой песне лезвие моего копья перестало скользить по коре монстров, а начало рубить их деревянную плоть, словно обычные тела. Все мое внимание сосредоточено на гиганте, пока тело продолжает действовать. Усиленная песней барда лезвие разящего шелеста рвет дерево ближайших дейконов, нанося им страшные раны и срубая ветви. Только это уже не важно. Куда важнее то, что я понимаю, какую ошибку совершил, не сбежав. Сейчас, смотря на болотного гиганта, отчетливо понимаю, насколько глупые и смешны были мои мысли и решение остаться. Ведь моя жизнь, мое знание будущего куда важнее, чем жизни этой горстки людей, на порядке важнее. Ведь никто из них не знает о будущем вторжении и, тем более, не способен ему помешать даже в теории. Какой же я идиот, дурак, поддался чувствам там, где должен был сохранить холодный разум и выжить, даже ценой жизни других. Я просто обязан был поступить, как Скалли со мной, а не изображать из себя героя. Обязан, а сделал совсем другое. Остался, вместо того, чтобы сбежать. А сейчас уже поздно. Тем временем гигант не нападает, он просто стоит, словно наслаждаясь моментом и предвкушением. Я всем телом ощущаю исходящую от него жажду крови. Ту жажду, которую эта тварь вскоре утолит. Сбежать не получится, длина его лап покрывает всю тропу. В любой момент монстр способен дотянуться до каждого из людей на лесной тропе и до меня в том числе. Но медлит, понимая, что никуда мы от него уже не денемся. Второй из крупных дейконов обрубленным бревном падает у моих ног, лишенный всех ветвей. С первым я покончил за пару секунд до этого. «Примите смерть достойно», переходит тем временем Барт к последнему куплету своей песни, и, словно издеваясь, гигант в такт этой музыке неторопливо раскачивается, шевеля ветвями. Он будто дает Барду допеть песнь. Это так нелепо, но при этом настолько символично, что я откидываю последние сомнения. «Примите смерть достойно, мне ничего не остается, как последовать словам песни». Разящий шелест отправляется в высокий полет, а мои руки ослабляют узлы на груди, а одной не миновать, шепчут мои губы. Копье еще находится в воздухе, когда мои ладони срывают футляр из-за спины. Сегодня я умру, но эта тварь погибнет первой. Как же глупо, как просто, как нелепо. Но именно мои решения, мой выбор, пусть ошибочный и сиюминутный, привели меня к этому, не оставив другого варианта, кроме слияния с безмерной гордыней. Я твоя смерть, ору я, чтобы хоть как-то заглушить охватившее меня отчаяние. Но, прежде чем успеваю раскрыть футляр, тяжелая ветвь, которую я, видимо, пропустил и не отрубил, недобитого мной дейкона бьет прямо по футляру, вырывая тот из рук, отчего артефактный меч так и не был обнажен. Вместо этого я, как полный идиот, безоружный стою на тропе и смотрю, как футляр с волшебным мечом внутри, бешено вращаясь, летит в сторону великана. Услышав мой крик, огромный монстр разворачивается ко мне всем своим гигантским телом, с невероятной легкостью отбивает брошенное мной копье, отмахнувшись от него, словно от назойливой мухи. Две массивные толстые ветви без труда ловят футляр в воздухе, сдавливают его, и, даже несмотря на нанесенные на него руны, тот крошится и разлетается на щепу. Дес. Тело обезоружившего меня монстра содрогается в предсмертных судорогах, после того, как моя ладонь опускается на его кору, но это уже совсем запоздалая месть. Словно загипнотизированный, я смотрю, как в непонятной злобе болотный гигант, раскачиваясь в такт мелодии барда, ломает футляр. Все, кроме барда, который играет с закрытыми от страха глазами, не отводит взгляды от болотной твари. Кто-то начинает молиться, кто-то плакать, а охотник, видимо, понимая, что его стрелы не повредят монстра, просто сел на мешки и обреченно уронил голову на ладони. И на фоне этого людского отчаяния и грустной мелодии совсем чужеродно и не к месту раздается мой смех. Смех облегчения и уходящего страха. Монстр, тем временем, докрошил футляр в щепу, и в его ветвях теперь зажата стальная, на вид совсем не острая, полоса. Да, бывает и так, что в одном месте встречаются два глупца, и глупость одного с лихвой компенсирует запредельная тупость второго. Так случилось и здесь. Я поступил невероятно глупо, оставшись и приняв бой, но этот дейкон-переросток оказался в разы тупее. Сталь блеснула в солнечных лучах, и держащие артефактный меч ветви упали на землю, срезанные словно бритвой. Полоса металла, лишенная поддержки, кружась, подобно пропеллеру, упала на землю, по пути лишив чудовище еще пары ветвей. Закладывающий уши рев скрежет пронесся над тропой. Не понимая, что происходит, чудовище ударило сразу тремя ветвями по лежащей на земле стали. В этот же момент клинок снова стал тупым и не нанес ветвям никакого вреда. Безмерная гордыня позволил монстру снова себя поднять с земли и стал острым снова только тогда, когда чудовище потянуло его себе в пасть. Монстр сжал свои окаменевшие зубы, и тут же, словно издеваясь, гордыня снова вернула остроту своему лезвию. Нижняя челюсть монстра, весящая, наверное, не меньше центнера, тут же оказалась срезанная и с гулким грохотом упала на тропу. Меч же, лишенный какой-либо поддержки, снова, благодаря силе притяжения, устремился вниз. Срезал еще пару лап на своем пути и в этот раз упал не плашмя, а воткнулся в землю, словно шест. Впавший в неконтролируемую ярость болотный гигант ударил по тонкому лезвию изо всех сил. По всем законам физики от этого удара меч должно было выдернуть из земли и унести метров на 100 в сторону. Только вот безмерная гордыня, видимо, был против подобного исхода и остался на месте, словно его держала не рыхлая земля, а гранитный монолит. От ударов чудовища артефактный меч даже не шелохнулся, и только деревянные ошметки полетели во все стороны. Затем, как мне показалось специально, гордыня подставился под один удар плоскостью своего клинка, отчего снова взлетел в воздух. Сталь блеснула и впилась прямо в брюхо чудовища, по пути срезав еще одну из ног монстра. Из-за своего размера гигант не был столь ловок, как его меньшие собратья, и лишенный опоры извернуться в воздухе не успел. Так и упал всем своим телом прямо на двухметровую полосу артефактной стали. Мне показалось, что я слышу довольный смех безмерной гордыни, когда чудовища покатились по тропе, и с каждым таким оборотом вокруг себя тело монстра само себя нарезало на спиральные ломтики об острое лезвие, торчащее из его же бока. Через минуту все было кончено, и вместо ужасающего дейкона на тропе остались только деревянные круглиши и обрубки ветвей. Обернув ладонь коттой, я поднял гордыню с земли и тяжелым взглядом обвел чудом выживших сегодня людей. Пнул ближайшую ветвь ногой и, сняв с себя накидку, завернул в нее волшебный меч, после чего сказал: «Вы ничего не видели». Молчание безмерной гордыни было каким-то умиротворенным и радостным, но я предпочел этого не заметить. Глава 10. Моя помощь, пусть во многом и глупая, привела к тому, что, несмотря на ранение пятерых крестьян, все люди в караване выжили. И сейчас множество глаз, не отрываясь, смотрели на меня. Только Барт не сводил взгляда со свертка в моих руках, что мне не очень понравилось. Положив безмерную гордыню на землю, я выпрямился и посмотрел на сгрудившихся у неповрежденной телеги людей. Пробежал взглядом по каждому, кто стоял на ногах, после чего развел руками и зло сказал: «Что стоим, кого ждем?» Мои вопросы явно никто не понял, так что пришлось пояснить. «Раненым кто помогать будет? Божественное провидение, что ли?» Договорив, я сам подал остальным пример, подойдя к последней телеге, под которой лежал первый из пострадавших, приподнял повозку из-за ноги, рывком вытащил его на тропу. Резкость моих движений была обусловлена тем, что я заметил, что ранение у этого крестьянина не опасно для жизни. Склонившись над раненым, который тихонечко подвывал с закрытыми глазами и держался за живот, я требовательно рыкнул на него, руки убрал. Но тот, не открывая глаз, только отрицательно замотал головой и завыл еще громче. Довольно молодой мужик, лет 20, видимо, не совладал с паникой и даже боялся открыть глаза и посмотреть на свою рану. Но через его пальцы я видел, что повреждение довольно поверхностно. Скорее всего, в него попал кислотный плевок дейкона, сделав химический ожог. Откинув ладони парня с живота, я коленом придавил его руки и осмотрел ранение. Да, оно было обширное, его кожа на животе до мяса сожжена ядовитым соком дейкона, но ничего больше. Да, очень болезненно, но для жизни точно не опасно. У меня в поясной сумке была мазь от ожогов, ее я и нанес на ранение широкими и густыми мазками. От каждого моего прикосновения молодой крестьянин выл все сильнее и пытался вырваться из моей хватки. У бедняги банальная паническая атака. Глаза открыл. Но тот только затряс головой и еще плотнее сжал веки. «Ничего страшного у тебя нет», — рыкнул я. «Кишки не вывалились наружу, а значит жить будешь. Да, больно, но ты вроде мужик, а не городская изнеженная девица. Или я все же ошибаюсь, и ты маленькая девочка, а не сельский мужчина, привыкший к трудностям. Впрочем, неважно, я встречал много девочек, которые были храбрее тебя». Последняя фраза, видимо, что-то задело в душе деревенского парня, и тот все же открыл глаза. «Видишь, простой ожог, такие можно в кузне получить, если быть неосторожным». Когда юноша собственным взглядом оценил рану, его до этого бешено бегающие глаза, наконец-то немного успокоились. «Обезболивающее есть?» – спросил я. В ответ паренек недвусмысленно посмотрел на мою открытую алхимическую сумку, полную различных зелий. «Не наглей», — отрезал я, — «я тебе что, мать Тереза или добрый жрец Иши? Неужели своего зелья нет?» В кошеле за спиной, очень тихо произнес он, немного смутившись. Он мало что понял и моих слов, но интонацию и посыл уловил верно. «Значит, есть, и руки у тебя на месте. Но, что но?» — усмехнулся я немного зло, вставая на ноги и нависая над раненым, словно скала. «Ручки есть, рот тоже на месте, так что сам доставай и пей. Его главная проблема — это не рана, а паника, поэтому я и повел себя с ним столь жестко, нарочно провоцируя действовать самому. Потому как любое осознанное действие, есть как раз противовес этой панике. Сам, кивнул я, наблюдая, как он тянется к кошелю за спиной. А у меня есть и другие дела, и эти дела у меня действительно были. В несколько широких шагов я дошел до канавы, в которую пинками свалил в кучу недобитых малых дейконов и быстро доломал руной разрушения этих тварей, уже начавших отращивать себе новые ветви. Когда закончил с этим нужным делом, остальные наконец-то пришли в себя и принялись помогать раненым. Точнее, помогали в этом деле не все. Охотник просто кинул свои зелья старшему из крестьян и собирал стрелы, с опаской поглядывая в сторону леса. Сходив за сумками, также нашел разящий шелест, копье. К моему большому облегчению, оказалось не повреждено, древко выдержало удар ветвей болотного гиганта, затем развернул безмерную гордыню, и принялся заворачивать в рубахе, накинув котту поверх поддоспешника. Несмотря на то, что все были заняты, тем не менее, каждый нет-нет, но бросал на меня любопытные, с изрядной долей опасения взгляды, внимательно наблюдая за моими действиями. Особенно в этом любопытстве отличался Барт, что, впрочем, было вполне понятно. Когда я закончил, упаковав гордыню в запасную одежду, и поднялся на ноги, первая помощь пострадавшим от болотных монстров уже была оказана. Крестьяне сгрудились у одной из телег и о чем-то тихо перешептывались. Охотник занял удобную позицию для обзора, не выпуская лук из рук. И только Барт, спрыгнув с телеги, рискнул ко мне подойти. «Я Миритлик из малой гильдии «Весенняя песнь». Как я могу обратиться к вам, уважаемый путник, спасший всех нас от чудовищ?» Немного высокопарно спросил он, склонившись в почтительном, но при этом довольно изысканном поклоне. Скрывать свое имя не имело никакого смысла, так как крестьяне, вернувшись в деревню, сразу узнают от Валины, как я представлялся, поэтому не стал хитрить и ответил прямо. «Рывин из Сетла, проходчик, следую дорогой Сундбада». Глаза Барда блеснули, стоило ему услышать мой ответ. Не нужно быть магом Ментала, чтобы понять, что у него в голове сейчас рождается новая песня. Еще бы, столько символизма. Зря я ему сказал о дороге Сундбада, теперь просто так от него, видимо, не отделаюсь. Но сам виноват, никто меня за язык не тянул. Когда гигантский дейкон выкатился из леса, я подумал, что вот и закончилась моя бренная жизнь. Явно привычным для себя жестом, Миритлик перекинул лютню со спины на грудь, и его пальцы легли на струны. «Но я жив, и все благодаря вам. Поведайте мне, как вы победили чудовище, я сложу невероятную песнь о вашей удивительной технике летающего меча. Весь Айн узнает о новом герое, который на Булате победил хозяина болот. О какой технике он ведет речь?» Но стоило этому вопросу всплыть у меня в голове, как тут же понял, что то, как гордыня издевался над болотным гигантом, нарезая того буквально на серпантин, со стороны вполне могло выглядеть, как применение какой-то необычной техники. Да и нужна ли мне подобная известность? С одной стороны, из этого можно будет извлечь много плюсов, но с другой, приобрести множество проблем. Так ничего и не решив, дернув плечом, я проигнорировал вопросы Барда и шагнул в сторону повозок, оставляя певца стоять с открытым ртом.